Глава 46. Перед сном ко мне заглянула Ивет, немножко посплетничать. «Ты сегодня была просто восхитительна», — доверительно сообщила она. «Только и разговоров было, что про волшебные перемены в образе бывшей фрейлины и ее необыкновенные деликатесы». «Ну, это вы преувеличиваете», — рассмеялась я. «У маркизы Шанталь Сен-Сир новый ухажер, что стало причиной бурных обсуждений в дамской среде, а граф Норман будоражил воображение мужчин разговорами о новом племенном жеребце. Но все задуманное сложилось как нельзя лучше». «И тем не менее ты расцвела, и это многие заметили». «Спасибо огромное. Я взяла ее руку в свою. Под этой ладонью не только цветы распускаются. Если бы не вы, вряд ли я смогла бы произвести такое впечатление. Знаешь что, моя дорогая, когда нечего украшать, то и все наши дамские хитрости не всегда спасают. Я за тебя очень рада. А ты обратила внимание, как на тебя смотрел мой племянник?» «Да как и все», — нарочито равнодушно пожала плечами я. «Просто не ожидал, и все». «Ой, не скажи». Даже на брата рассердился, когда тот вздумал обсудить с ним хорошенькую колбасную королеву. «Я сама слышала», — тихонько рассмеялась она. «Ох, матушки, у меня что, новое прозвище?» «Возможно. Не дай бог». Полученное количество заказов вдохновляло. Теперь я была готова ко встрече с Марком, тем более что сырье срочно требовалось удешевлять, чтобы окупать расходы на транспортировку. Не откладывая в долгий ящик, я села и написала письмо купцу с просьбой принять меня на следующей неделе и слезной мольбой привести в их имение Тео, чтобы мы могли повидаться. Сил нет, как соскучилась по мелкому. С решением утром все обсудить с Полем и сладкой мечтой о скорой встрече с братом и уснула. Ранним утром, еще до завтрака, привела себя в порядок и отправила горничную к компаньону. Он тоже уже не спал, поэтому через 20 минут мы сидели в малой приемной. Лорд был почему-то хмур и то ли расстроен, то ли, простите, просто болел похмельем. Я про себя пожала плечами и начала доклад. «В целом у нас все очень замечательно складывается. Заказов много, но их я в несколько партий освою и в тех условиях, которые пока имеются. Однако назрел ряд срочных вопросов. Ты организуешь помещение и заказываешь оборудование по моим размерам. Я тем временем встречаюсь с Марком и договариваюсь о поставках мяса по приемлемой стоимости. Нужно заключить договор с селитрянщиками на оптовые поставки по сниженной цене. Из отходов морозильных установок разливаем удобрения и продаем крестьянам и земледельцам. Таким образом, окупаем расходы на саму селитру. Это я сделаю. Хотя это как раз не горит на пороге зима. Ладно, посмотрим, какая еще зима будет. Саму холодильную установку надо, я так понимаю, патентовать. Потом будем ставить в мясные лавки. Расширяем ассортимент. Моя головная боль. Кстати, сыровялку можно возить долго, далеко и продавать очень дорого. Твоя головная боль. Компаньон слушал и кивал, изредка поглядывая на меня с непонятным выражением лица, как будто что-то пытался рассмотреть или понять для себя. В конце концов, мне даже стало неловко. «Поль, у тебя что-то случилось?» — спросила я, уже начиная переживать, куда делся весельчак и балагур, и что за задумчивый молчун вместо него сейчас сидит передо мной. Он снова посмотрел на меня таким странным взглядом, что я враз передумала углубляться в тему. «Ладно, основное я вот тут набросала», — передавая ему листок, начала сворачивать разговор я. «И еще, пожалуйста, найди возможность срочно отправить вот это письмо в особняк Марка Брюно. Хотя нет, наверное, мне будет проще сделать это самой уже из дома баронессы Ивет». «Хорошо», — наконец сказал он. «Ну все, я пошла. Скоро завтрак, и мы с баронессой уезжаем в имение. Я засобиралась на выход. Таис!» — окликнул он у порога и хорошо так улыбнулся. «Как на том семейном портрете в галерее?» «Доброго дня!» После завтрака попрощалась с герцогиней, дополнив список ее заказом. Все, что я привезла с собой, гости слопали еще вчера, с моими опекуншами, и мы отправились в обратный путь. Всю дорогу я то углублялась в расчеты, то болтали с Ивет. «Ох, и утомительно это мероприятие», — причитала она. «5 лет никуда не выезжала, и еще бы столько никуда не двинуться. Я вон лучше к соседям на чашку чая доеду. Милейшие люди, и никакого гвалта, духоты и интриг. Или книгу почитаю. По ботанике? — улыбнулась я. Тетушка на самом деле явно не нуждалась ни в какой компаньонке. Книги о своих любимых растениях читала себе сама. Вообще, я ни разу не видела ее заскучавшей. То она рукодельничала, то занималась оранжереей и садом, то разбиралась в бухгалтерии и хозяйства, то придумывала какие-то новые штуки для уюта своего дома. «По ботанике», — подтвердила она и через секунду рассмеялась. «Я, наверное, ужасно скучная, да? Божечки, да мне не передать словами, какая ты замечательная», — подумала я, но вслух, конечно, ответила несколько сдержанней. А еще меня волновал вопрос, чем же мне в этот раз при встрече порадовать Тео? Это должно было быть что-то особенное, и ведь я придумала. Рассказала Ивет. Той идея очень понравилась, она даже вызвалась помочь с воплощением. Кажется, нам обеим уже не терпелось оказаться дома. Неделю спустя в особняке Марка. Тео я увидела еще на подъезде к дому купца в большом окне второго этажа. На улице уже было совсем прохладно, и его, видимо, не пустили ждать меня во дворе. Поэтому мальчишка, забравшись повыше, прилип к стеклу, выглядывая мою карету на горизонте. Мне кажется, что я бежала к дверям и слышала, как маленькие башмачки стучали по ступенькам, точно рассыпавшиеся бусинки, скатывающиеся вниз. «Тео, не смей бегать на улицу раздетым!» — послышалось строгое замечание Клотильды и ее торопливые шаги. Но я уже подхватила запыхавшегося брата на руки, крепко-крепко прижимая к себе худенькое тело. За то время, что мы не виделись, мальчишка заметно вытянулся и немного потерял детскую пухлость. Так мы и стояли на пороге, обнявшись, боясь расцепить руки. Теплые пальчики грели мою шею, а мокрый нос уткнулся в плечо. Я зарылась лицом в светлые кудри и вдыхала родной запах, опасаясь разреветься. «Таюшка, я так сильно скучала, ты все не ехала. Я тебе позже все-все расскажу». «Тео, отпусти уже сестру. Никуда она от тебя не денется». Клотильда, улыбаясь, подошла к нам. Я поцеловала его в обе щеки, утерла нос, опустила на пол и тепло обнялась с хозяйкой. «Сейчас немного передохни с дороги и будем обедать», — захлопотала она. У подножия лестницы стоял Марк, ожидая, когда я уже подойду к нему. Вот вроде и не было в нем напряжения, не хмурил брови купец, не смотрел суровым взглядом. Вовсе даже наоборот. Но я совершенно точно осознала, что пока не объяснюсь именно с ним, никакой кусок в мое горло не полезет. Поэтому, несмотря на протесты Клотильды по поводу второстепенности дел и срочности обеда, подхватила хозяина под руку и молча кивнула. Так мы и дошли до его рабочего кабинета, где у нас состоялся непростой разговор. Как и предполагалось, весть о моем решении покинуть герцогский дворец ввергла Марка в глубочайшее недоумение. Спасибо, ему хватило терпения не делать совсем уж нелестных для меня выводов, а дождаться момента, когда я сама все спокойно объясню. Тем не менее, он ждал от меня очень весомых аргументов, и они у меня на сегодняшний день уже были. «Ладно, пойдем пообедаем, пока моя дорогая супруга совсем не извелась от переживаний. Все, что ты мне рассказала, требуется хорошенько обдумать. Идея, на первый взгляд, неплохая. Обсудим ее подробно и детально, но позже». Заметно расслабляясь после напряженной беседы, резюмировал Марк. «Хорошо. У меня отлегло на душе. После того, как ее попробуем». «Кого?» «Идею». И отправилась доставать к столу припасенные на этот случай ароматные коральки. А потом был целый пир, а потом наступило время подарков.